Я быстро вытащил финку и быстро обрезал стропы парашюта и быстро полетел вниз на спину киту. А спина у кита скользкая, и я поехал вниз к гарпуну. Счастье мое, что я зацепился за гарпун. И тут вдруг я заметил китобойное судно, меня быстро вытащили. «Прекрасное сочинение», — сказала Саша. «Завтра отдашь его учительнице, а про то она забудет». «Как же забудет! А правда это хорошее? Вы бы что поставили?» «Пять». «Пять? У меня сроду пять за сочинение не было. Честное слово, поставили бы пять». «Честное слово». «Вот поэтому-то Александра Константиновна и не учительница», — сказал Митя. «Ну, Анюта, давай свое сочинение». «У меня очень мало», — ответила Анюта. «Может, не надо читать?» «Я тоже придумала сочинение», — говорит Катя. «Вхожу я в сад и вижу, на всех кустах растет эскимо, шоколадное и сливочное. Я срываю эскимо, и сразу же вырастает новое, клубничное и земляничное. Хорошее сочинение». «Превосходное». Митя взял Анину тетрадку и тихонько потянул к себе. «Ну ладно», — сказала она, махнув рукой, — «читай. Только оно маленькое и плохое». Сочинение и правда было очень маленькое. Всего 4 строчки. «Если бы я была невидимкой, я бы пошла ночью в большой лес и увидела бы всех зверей, когда они идут на водопой». «Так вот, дорогой мой Поливанов, статья не пойдет», — сказал Савицкий. «Почему?» — спросил Митя, глядя на него в упор и постукивая пальцами по ручке кресла. «Шеф сказал, не пойдет». «А могу я знать, какие у шефа соображения?» «Не будем притворяться, Поливанов, не будем задавать праздных вопросов, дорогой друг. Вы все сами понимаете не хуже меня». «Да нет, не понимаю, не хочу понимать». Девчонка получила 13 очков из 20 и принята. Другие получили 18 и не приняты. Все яснее ясного. Материал проверен до последней буквы. Я вчера снова ездил в университет и фотографировал экзаменационные листки и приказ о приеме. Так в чем же дело? Я хочу понять, в чем дело. Дорогой друг. Больше Поливанов не хотел слышать, что он дорогой друг. Он слышал это с самого утра, с него хватит. «Поливанов, перестаньте дурить», — говорили ему одни. «Да вы что, сами не понимаете», — говорили другие. «Пойдите выпейте валерьянки», — советовали третьи. «Ну зачем вы ломитесь в открытые двери? Шеф вас любит, как родного сына, но терять из-за вас свое место он все-таки не хочет». Последние недели Поливанов жил мыслью об этой статье. Она не давала ему покоя. Даже дома только и разговора было, что о ней. «Митя, неужели же не напечатают? Ведь несправедливо», — говорила Аня. «Папа, а ты им скажи, что в самом-то деле», — не отставала Катя. Саша молчала, но он знал, что она думает. Когда он сказал: «Знаешь, в редакцию пришло письмо, в университет не приняты получившие 18 из 20 возможных и зачислены получившие 13, Саша спросила: «Ты напишешь об этом?» В ту минуту он еще не знал, будет ли писать, но после ее вопроса поехал в университет и стал читать подряд личные дела всех, кто принят на ИСТФАК. Он видел экзаменационный листок девушки, набравшей 18 баллов из 20. Профессор, принимавший экзамен по истории, нашел нужным отметить ее выдающийся ответ. По специальному предмету у нее 5 с плюсом, но она не принята. А вот юноша, у него 15 баллов из 20, он принят. Вот девушка, у нее 13 баллов из 20. Она принята.